Здравствуйте. Для начала коротко представлюсь. Зовут меня Антон Безмолитвенный. Я кандидат философских наук. Закончил МГУ имени Ломоносова в Москве, там же защищался. И сегодня я хотел бы начать цикл лекций «Переоткрывая буддизм», посвященный, как вы догадываетесь, буддизму. А точнее, его рецепция, его интерпретация на русскоязычной почве. Есть своя специфика в том, как именно воспринимается буддизм в России на постсоветских территориях. И своей основной целью я вижу прояснение типичных предрассудков относительно буддизма и их развенчание, их преодоление. Что-то наподобие своеобразного исправления имен, касающегося того, чем буддизм является, а чем не является точно. Хочу сделать пару ремарок перед тем, как приступить к содержательной части. Для начала, я не являюсь профессиональным буддистом, то есть это означает, что не являюсь в полной мере сторонником этой религии и не являюсь ни в коей мере проповедником этой религии. Я являюсь, скажем так, интересующимся. Также должно говориться, что я не профессиональный буддолог, то есть у меня нет востоковедческого образования буддологического. И все то, что я относительно буддизма буду говорить, по сути является моей личной рецепцией, моей личной интерпретацией. Как мне кажется, иногда могущий показаться интересной, послужить, может быть, прояснению некоторых довольно туманных и неоднозначных моментов в духе буддизма, в букве буддизма, ну и в постулатах этого мировоззрения. Ну что ж, относительно предрассудков, относительно типичных заблуждений касаемо буддизма, наверное, первый и главнейший – это представление о том, что буддизм в целом – это логос кибел. Я буду пользоваться дугинской категоризацией, предложенной в Намахе. Мне она представляется весьма и весьма разумной, интересной и много проясняющей. Для того, чтобы подробнее в ней разобраться, я полагаю, лучше почитать или посмотреть самого Дугина. Но если совсем коротко, то предполагается, что существует три основных логоса. Логос Аполлона, логос Диониса и логос Кибелы. Почему-то, как мне кажется, совершенно незаслуженно, по умолчанию считается, что буддизм это преимущественно логос Кибелы. Я искренне полагаю, что буддизм это преимущественно логос Диониса. И одной из своих задач, поставленных на этот курс лекций, я вижу как раз-таки развенчание мифа относительно кибеличности буддизма и достаточно последовательное, кропотливое, поэтапное доказательство того, что буддизм – это все-таки дионисийская территория смысла. Буддизм все-таки соотносится, конечно же, в большей степени с логосом Диониса, нежели с логосом Кибелы. А подчас местами активно соприкасается с логосом Аполлона, что тоже, как мне кажется, недостаточно основательно было рассмотрено. Более того, как мне представляется, сама фигура Будды максимально близка к тому, что Дугин имеет в виду под радикальным субъектом. И в одной из своих лекций я постараюсь последовательно развить эту точку зрения и насколько могу доказательно ее отстоять. Ну что ж, я полагаю, что можно приступить к первой лекции, которая посвящена последовательному рассмотрению заблуждений или мифов относительно буддизма. И начать мне хочется с странного, очень странного и совсем далекого от истины убеждения – насчет того, что буддизм – это почти материализм. Что буддизм якобы основан на примате, на постулате первенства материи и на вере в то, что материя первична по отношению к сознанию. Нет ничего более далекого от истины. Крайне загадочный для меня постулат, который не основан ни на чем, кроме каких-то идиосинкразичных и, как мне представляется, малоубедительных домыслов. В действительности же буддизм основан на восприятии мира с последовательно-феноменологических позиций. То есть основан на попытке представить мир от первого лица. Как будто бы мир не существовал материально, а был бы явлен субъекту, явлен воспринимающему сознанию, примерно так, как мы воспринимаем персонажи, события, объекты во сне. Буддизм, конечно, нельзя счесть разновидностью субъективного идеализма наподобие берклианства, наподобие философии, близкой к Юму. Буддизм скорее ближе к именно феноменологической ветви философии, ближе всего к позиции Гуссерля и Хайдеггера. Если для западного человека пытаться в двух словах объяснить, что же такое буддизм и на что он больше всего похож, то, наверное, я бы отважился на утверждение, что буддизм похож на продуманную до конца феноменологическую линию, идущую от Брентана и Гуссерля. Вот если быть максимально последовательным в утверждении, что мир – это то, что воспринимается от первого лица, и если пытаться детализировать это восприятие, начать разбираться в его нюансах, подробностях и сделать это максимально кропотливым, тщательным и аналитическим образом, вот тогда, по сути, мы получим буддизм. Вот что это такое. Поэтому материи просто нет места в этом мироописании. Буддисты воздерживаются от окончательных утверждений о том, существует ли материя за пределами их сознания, не существует ли ее. Подобно тому, как это делал Гуссер, осуществляя свое знаменитое эпохе, феноменологическое эпохе, воздержание от суждения относительно существования внешнего мира. Чем-то это близко к кантианской позиции. Как известно, Кант также отказывался что-либо утверждать относительно существования вещей в себе. Хотя, ну не то, что прям отказывался, но он все-таки считал, что, наверное, они существуют, но с логической точки зрения это недоказуемо. А вот Гуссерль пошел чуть дальше и уже вполне эксплицитно заявлял, что мы не можем быть до конца уверены в существовании внешних вещей. Ну и это еще нужно доказать. А более того, интересно то, что даже Аристотель в той рецепции, которую придает ему Дугин в своем цикле лекции, посвященной феноменологии Аристотеля, по сути тоже оказывается удивительно близок к вот этому буддийскому мировосприятию. Поэтому вдвойне странно, что в околодугинском сообществе сложилось представление о том, что буддизм – это якобы кибернетический логос. Хотя, в общем, все и формальные, и неформальные предпосылки говорят о том, что это скорее логос Диониса. Ну, хорошо, вернемся к вопросу относительно материи. Статус материи, как я сказал, в буддизме весьма и весьма сомнителен и проблематичен. Разные буддийские школы по-разному решали вполне кантовский вопрос относительно существования вещей в себе, относительно существования материи за пределами восприятия сознания, начиная от полного отказа от самой идеи материи, как чего-то реально существующего вне сознания, ну, например, как в Читтаматри, до допущения возможности материальных объектов и даже ни на чем особо не основанного утверждения, что они, да, существуют. То есть в буддизме существует полный разброс мнений относительно существования или несуществования материи. Но еще раз подчеркиваю, что в любом случае материя не является для буддизма чем-то первичным и значимым. Точно так же, как для феноменолога, вопрос о вере в существование внешнего мира или отсутствие этой веры является делом личного выбора, делом веры или же делом доказательства, которое, в общем, толком никем пока не осуществлено. Кстати, в рамках этого цикла лекций попробуем разобраться, есть ли такое доказательство в буддизме. Удалось ли буддистам провести соответствующее доказательство или нет, или не удалось. Окей. Материя, находящаяся за пределами сознания, как я уже говорил, интересует буддиста крайне мало. Дхармы или дхаммы – это совсем не мельчайшие кусочки материи наподобие атомов, как некоторые совершенно несправедливо полагают. Дхаммы – это мельчайшие части феноменологического опыта. Вот такая позиция, кстати, весьма нестандартна для западной философии. Даже Гуссерль так к этому не относился и так не рассматривал феноменологический опыт. Поэтому буддизм, как мне кажется, может дать кое-что интересное и кое-что необычное вполне западному уму, пытающемуся разобраться в том, как устроен и структурирован наш опыт. Буддизм изначально исходил из того, что за обманчивой внешней поверхностностью явлений скрывается некоторая глубина, которая вполне может быть проанализирована как разлагающиеся на мельчайшие кванты субъективного опыта. Да, эти кванты, как правило, не даны нам в созерцании, в интроспективном опыте. Но почему не даны? Просто потому, что мы недостаточно серьезно осуществляем это созерцание. Фигурально выражаясь, глубина детализации нашего рассмотрения при интроспекции недостаточно для того, чтобы ухватить эти мельчайшие кусочки опыта, эти мельчайшие кванты. Недостаточно как в контексте времени, потому что эти кусочки опыта, естественно, чрезвычайно быстро появляются и исчезают на экране сознания. Также недостаточно детализированы в аспекте развлечения слипшихся дхарм, составляющих цепочки дхарм друг от друга. То есть наш уровень интроспекции по умолчанию весьма неглубок, поверхностен и недостаточен для того, чтобы всерьез, по-честному произвести вот эту вот деконструкцию структуры нашего опыта и отметить дхармы, присутствующие в нем. Еще раз подчеркиваю, как во временном, так и в структурном смысле. А вот буддизм претендует на то, что у него есть технология созерцания, которая позволяет достичь именно такой глубины рассмотрения, именно такой глубины интроспективного опыта. И именно поэтому я и отваживаюсь на утверждение, что буддизм – это доведенная до ума феноменология. Это феноменология, как она должна быть. Ну что ж, хорошо, двинемся дальше. Мы, естественно, вернемся к рассмотрению дхарм и структуры сознания, структуры феноменологического опыта в последующих лекциях. Ну а сейчас я хотел бы перейти к следующему предрассудку, предубеждению. Почему-то с 19 века принято считать, что буддизм – это религия нигилизма и отчаяния, депрессивная, ведущая к погружению в ничто. Может быть, этот предрассудок бытует в западном обществе со времен Шопенгауэра, который, как известно, повлиял на рецепцию буддизма, на восприятие буддизма западной философии. Может быть, еще некоторые мыслители приложили к этому руку, но так или иначе этот предрассудок почему-то закрепился. Считается, что буддизм – это про депрессию, про смирение перед неотвратимым, про попытки сложить лапки и сдаться перед лицом клокочущего хаоса, бьющего протуберанцами в лицо? Конечно же нет. Вот, конечно же, нет. Любой человек, который всерьез и глубоко знаком с буддийской традицией, может четко зафиксировать, что, пожалуй, наоборот, буддизм основан на умеренном, но достаточно четком антропологическом оптимизме, на убеждении, что человек может все-таки что-то противопоставить вот этой вот чудовищной, бессмысленной, разъедающей все энтропии, может бросить вызов этому хаосу и собраться должным образом перед лицом всеобщего отчаяния, диссипации, разложения на части. Буддизм, как мне представляется, это как раз-таки преодоление нигилизма, преодоление отчаяния. Да, наверное, можно согласиться с тем, что буддизм начинается некоторой констатации недопустимости текущего положения вещей как исходной точки. Но, простите меня, с этого начинает, например, традиционализм, с этого начинает Рене Генон, с этого начинает Эвола, с этого начинает Дудин, с утверждения, что мы живем в аду, да, вокруг нас ад, и, в общем-то, только от нас зависит, будем ли мы наблюдать за тем, как катимся дальше, все ближе и ближе к границе пропасти, отделяющей нас от погружения в совсем уж хтонические пространства, или попытаемся что-то противопоставить этому и, наконец, развернем этот паровоз в другую сторону. Вот буддизм смотрит на это примерно так же. То есть, да, утверждается, что если все будет идти так, как оно идет, то ничего хорошего ждать не приходится. Но в человеческих силах все-таки бросить этому вызов, противопоставить этой энтропийности разум, противопоставить этой энтропийности волю и повернуть вот это вот колесо Кали-юги вспять, достигнув, собственно, нирваны. Почему обвинение в нигилизме вообще оказалось возможным? Почему буддизм в западном сознании часто обвиняют в нигилизме, и он ассоциируется с нигилизмом? Может быть, потому что нирвана считалась состоянием абсолютного уничтожения, а человек, достигший нирваны, считался более несуществующим ни в какой смысле. Это, конечно же, не так. Это абсолютное заблуждение, поскольку сам Будда уклонялся от ответов на вопросы, существует ли или не существует человек после достижения нирваны. То есть этот вопрос как раз-таки относился к числу тех пяти тем для рассмотрения, относительно которых Будда хранил благородное молчание, безмолвствовал, потому что считал, что любой ответ будет неправильным. В индийской логике и в буддийской логике, как наследница индийской, существует замечательный логический троп, логический прием: ни это, ни это, ни одно, ни другое. И Будда, собственно, им пользовался, когда ему задавали подобные вопросы. То есть он отвечал, что нирвана не является в полной мере существованием воспринимающего сознания в том же смысле, в котором оно существовало до достижения просветления, ни несуществования. И почему-то первая крайность очень легко была поднята на щит с западной философии, а вторая просто отброшена, что совершенно неверно. Более того, существует даже специальный термин для нигилизма, палийский термин, термин на языке пали в буддизме, учхеда-дитхи, так называемая. Что это такое? Это вера или воззрение, согласно которому после смерти сознание, ну или если угодно душа, или если угодно жизненное начало, уничтожаются полностью. Это ложное верование Будда отвергал, тем самым впрямую, эксплицитно отвергая нигилизм. Но точно так же он отвергал и противоположную крайность — этернализм. Сассада дитхи, так называемый. То есть убеждение о том, что пресловутая душа, некий гипотетический атман, должен обязательно существовать после смерти в неизменном виде. И именно этот гипотетический атман якобы может достигать нирваны. Разумеется, с этим он тоже не соглашался, и эту крайность он тоже отвергал. И получается, что учение срединного пути, которое избегает обеих крайностей, и крайности нигилизма, и крайности этернализма, это и есть особый отличительный маркер буддизма. Это и есть особое качество, особый аспект, который свойственен именно буддийским мыслям. Мысли, основанные на логическом тропе, не это и не это, а что-то другое. Что-то трансцендентное, находящееся за пределами и первого, и второго. То есть, обвинение в том, что буддизм – это нигилизм, обвинение в том, что нирвана – это состояние абсолютного уничтожения, безосновательно, в полном смысле. И в буддизме сама эта точка зрения является также довольно непопулярной. Я не скажу, что никто из буддийских учителей и ни одна из буддийских школ не сваливаются в эту крайность сейчас. Есть некоторые школы, которые в эту крайность все-таки сваливаются. Но в целом буддийское мировоззрение основано на избегании обеих крайностей. И крайности нигилизма, то есть представление, что не существует ничего, что можно было бы назвать «я» или «сознание». И крайности этернализма, то есть представление о том, что существует самосущее, неизменное ядро, которое, никак не изменяясь, проходит через перерождение, сохраняя идентичность, целостность, то, что называется, например, душа. Да? И то, и другое с точки зрения буддизма ложно. А что же истина? Вот это интересный вопрос, и в этом надо разбираться. И, в общем-то, буддизм является попыткой дать серьезный, взвешенный, глубокий ответ на этот вопрос. И мы на этом цикле лекций также пытаемся нырнуть туда. Я постараюсь обеспечить максимально глубокое погружение, которое будет в моих силах. Попробуем исследовать тему касательно ничто и касательно структуры сознания. Итак, согласно палийским текстам, Будда отказывался ответить на некоторые нерешенные вопросы по двум основным причинам. Первое – это то, что правильная жизнь не зависит от истинности или ложности теорий, а зависит скорее от действий человека. А второе – что эти вопросы касаются того, что нельзя подвергнуть логическому осмыслению, то есть трансцендентного. И, соответственно, лучше до этого дорасти, если пережить на личном опыте, чем теоретизировать заранее. На вопрос, касающийся природы Будды, природы Тадхагаты и его состояния после смерти, можно ответить только став Тадхагатой. Вот, в общем, таков подход к буддизму. Достигните вот тогда и проверьте. Достигните этого состояния, вот тогда и проверите. Таков вкратце подход к буддизму. Не правда ли это весьма похоже на апофатическую линию христианства? Да и четыре благородные истины, основы буддизма, совсем не о беспомощности человека перед лицом страдания, а наоборот о возможности преодоления страданий и о возможности предпринятие усилий для того, чтобы это преодоление было реализовано как можно быстрее. Давайте сейчас коротко остановлюсь на четырех благородных истинах и опять же постараюсь развеять некоторые мифы, некоторые предубеждения относительно них. Первая благородная истина – существует дукха. И сразу же надо сказать, что дукха переводится не только как страдание. Дукха – это в целом неудовлетворительность, это в целом дискомфортность, это в целом отсутствие блага, отсутствие чего-то, что может быть названо удовлетворенностью, покоем, радостью. А это, кстати, называется сукха. Итак, в Дукхе с точки зрения буддизма пребывают все обитатели сансары, то есть и люди, и боги, и животные, и преты, так называемые голодные духи, и обитатели адских миров, все так или иначе не удовлетворены, все так или иначе страдают, все пребывают в Дукхе. Правда, характер этой Дукхи, этой неудовлетворительности у всех разный. Об этом мы поговорим чуть позже, когда коснемся концепции пяти миров или концепции шести миров с точки зрения буддизма. Вторая благородная истина. Существует причина страдания. Это страстное желание, отвращение и неведение, как их общая корневая основа. Опять же, ну здесь, мне кажется, черным по белому просто указано, что можно найти причину страдания. То есть страдание не свойственно реальности как таковой и не свойственно сознанию как таковому, а имеет свою причину. И если найти эту причину, вычленить ее и устранить, то и страдание тоже будет устранено. Где уж тут беспомощность, да? Где уж тут нигилизм. Третье. Существует прекращение страдания. Тут вообще напрямую утверждение, что нигилизм должен быть преодолен. И это прекращение страдания, собственно, называется нирвана. То есть нирвана – это состояние, в котором страдания отсутствуют. Вот так. Дукха отсутствует. И, наконец, четвертая благородная истина. Существует путь, ведущий к прекращению страдания. Так называемый восьмеричный путь, да, срединный путь. Об этом мы подробнее, разумеется, поговорим чуть дальше. Но мне кажется, сама эта тетрада, сама последовательность четырех благородных истин максимально красноречиво повествует о том, что буддизм далек от нигилизма и далек от некоторого упадничества, беспомощности перед лицом страдания, а скорее основан на вере в человека, вере в преобразующую трансцендентную мощь сознания, которая все-таки способна пробиться сквозь все эти заслоны и вывести человека за пределы страдания. Я, честно говоря, даже не знаю, что тут еще можно добавить, настолько все это эксплицитно, настолько ясно, что даже трудно себе представить, как можно оставить противоположную точку зрения насчет именно беспомощности и нигилизма. Хорошо. Следующее важное заблуждение, следующий важный пункт, относительно которого уже целая мифология сформировалась. Если нет Бога, а в буддизме нет Бога с большой буквы «Б», тогда все позволено. Крайне странное для буддистов утверждение, ни на чем по сути не основанное. То есть вот они бы Достоевского не поняли, да, вот его категоричности, да в общем-то Достоевского и не понимают. Да. Потому что для них это утверждение кажется вообще притянутым за уши, взятым с потолка. Ну хорошо, допустим, нет Бога с большой буквы «Б», да? Нет единого создателя Вселенной, который одновременно является и абсолютом. Но почему же тогда все позволено-то? Где логическая связь? Карма-то есть. Да, есть карма, то есть механизм причинно-следственной связи, взаимозависимого возникновения. Мы это отдельно тоже исследуем, затронем этот вопрос, что такое карма в буддизме. Это совсем не то, что обычно они думают. Есть другие люди, другие существа, опять же, вплетенные в эту ткань взаимозависимого возникновения, в ткань, которая и дает карму, порождает карму. Почему все позволено? И в каком именно смысле? Довольно странно. Непонятное утверждение. Однако здесь представляется более значимым другой момент. Мне кажется, очень важно остановиться на рассмотрении самого онтологического статуса Бога в буддизме. Потому что Бог в буддизме – это совсем не то же самое, что Бог в монотеистических религиях, таких как христианство или ислам. Бог в буддизме, как я уже сказал, это далеко не абсолют, создавший все сущее. А Бог – это то, что можно условно обозначить как принцип. Примерно так, как это реализовано в греческой мифологии. Например, Афродита – принцип красоты. Богиня красоты – принцип красоты. Арес – принцип войны, да, розни, вражды и так далее, и так далее, и так далее. То есть, что такое Афродита с точки зрения древнего грека? Афродита – это просто персонифицированная красота. Это некая инстанция, которая воплощает собой сам принцип красоты. В каком смысле принцип? Ну вот, например, в таком же, в котором существует принцип умножения, принцип деления. Вот как ни странно, с этой точки зрения можно сказать, что существует Бог умножения, существует Бог деления. Вот такая специфическая трактовка, вот такой интересный взгляд на мир. С точки зрения буддизма, Бог – это что-то похожее. Конечно же, не то же самое, что в греческой мифологии, конечно же, есть отличия в интерпретации. Можно сказать, что Бог, с точки зрения буддизма, это принцип, на основе которого можно осуществить сборку сознания. Вот так. То есть Бог – это принцип, на основе которого, по лекалам которого, по структурам которого можно потенциально, гипотетически осуществить сборку некоторого сознания. Собрать сознание в некоторый дизайн, в некоторое живое, мыслящее, чувствующее присутствие, в некоторый феноменологический мир. Вот что такое Бог. Это крайне интересная трактовка, это интересный взгляд на мир, который является последовательно феноменологическим. Вот его, собственно, я и буду отстаивать здесь, я его буду анализировать, и я буду интерпретировать буддизм именно через такую призму. Соответственно, буддизм, в отличие, например, от ислама, распространяясь на новые территории, в основном применял не жесткую эксклюзию, то есть запрет вытеснения и физическое устранение альтернативных религиозных взглядов, а инклюзию, то есть стратегию включения местных божеств в свой буддийский пантеон, в рамки буддийского мировоззрения, с помощью операции по радикальной онтологической реинтерпретации самого статуса Бога. Таким образом, из бога-шаманизма вот эти божества, эти локальные духи, становились дхармапалами, духами или божествами, защитниками буддийского учения. Вот такую радикальную процедуру реинтерпретации предпринимал буддизм практически везде, где он появлялся. Что это позволяло делать? Это позволяло мягкими, довольно ненасильственными методами осуществлять экспансию буддизма, что и сделало его одной из мировых религий. Не с помощью меча, не с помощью огня, а именно с помощью реинтерпретации, да, мягкого и убедительного слова. Никто не заставлял отказываться людей от своих богов, но задавал такую их интерпретацию, которая радикально меняла само представление о мире, о человеке, о боге и о целях на это существование. Крайне интересная процедура, которую я тоже постараюсь исследовать в рамках этого курса. И, кстати, довольно малоизвестная, ну, по крайней мере, у нас в России, а мне кажется, стоило бы ее изучить. Можно отдельно остановиться на концепции дхармапала, гневных божеств-хранителей учения, которая распространена в ваджраяне, в тибетском буддизме. По преданию Падмасамбхава, индийский учитель 8 века нашей эры, как раз-таки покорил богов учения Бон, которые до этого препятствовали распространению буддизма в Тибете, то есть, другими словами, встроил их в буддийское мировоззрение, осуществил этот акт радикальной реинтерпретации. И после Падмасамбхавы эти дхармапалы уже воспринимались как защитники и хранители учения. То есть, вообще, что это значит? То есть, они воспринимались как принципы, на основании которых можно таким образом осуществить сборку сознания, что оно, это сознание, будет поддерживать буддийское учение, будет однозначно воспринимать как более высокие в иерархическом состоянии цели, касающиеся просветления, цели, касающиеся выхода за пределы духи, за пределы страдания. И вот для того, чтобы не забыть об этих целях, для того, чтобы поддерживать всегда в тонусе субъекта, идущего по этому срединному пути, и существуют, как бы, да, с точки зрения вайшнавского буддизма, эти дхармапалы, гневные божества, которые обеспечивают, мягко говоря, негативную мотивацию сознания, постоянно подталкивая его в сторону трансценденции, в сторону продвижения по благородному восьмеричному пути, в сторону достижения нирваны. Вот так. Согласитесь, весьма радикальный жест реинтерпретации старых каких-то шаманистических богов, которые вообще-то отвечали раньше совершенно за другое, в новые такие вот поддерживающие принципы, которые, да, имеют несколько негативный характер, то есть от противного поддерживают, мотивируют, но вместе с тем все-таки помогают человеку двигаться по этому пути, не давая забывать, но напоминая. Здесь, видимо, надо коснуться более подробно самой концепции пяти или шести миров в буддизме, которая также часто неверно понимается и часто является некоторым основанием для мифологии в плохом смысле этого слова. Сейчас я постараюсь разобрать ее как мифологию в хорошем смысле этого слова. Изначально, согласно буддийским представлениям Тхеравады, можно говорить о пяти мирах. То есть, придерживаясь последовательно феноменологической установки, пяти способах сборки сознания, пяти способах реализации дизайна, пяти способах воспринимать этот мир. Мир богов, девов, девалока, где доминирующим состоянием является наслаждение. Мир людей, маналока, манакалока, где доминирующее состояние неопределенности, сомнения, отсутствие уверенности и некоторый зазор, свободная клеточка выбора, в которой находится человек. Мир животных, тирьяка лока, и доминирующее состояние там – это невежество. Мир претов, прета лока. Преты – так называемые голодные духи, весьма интересный концептуальный персонаж буддизма, о котором мы тоже подробно еще поговорим. Доминирующее состояние – страстное желание без возможности его удовлетворения, без возможности насыщения. И, наконец, мир адов, нарака лока, и доминирующее состояние злоба, опять же, без возможности какого-либо ее исчерпания и удовлетворения, такая бессильная злоба. Вот. Буддийская психология, однако, рассматривает не только концепцию пяти миров, но иногда и концепцию шести миров. И здесь, опять же, иногда проскальзывает некоторое недопонимание. Но можно довольно быстро его устранить, просто указав на то, что существует еще отдельный шестой мир, так называемых асуров, полубогов или титанов, который возник в Махаяне, уже только в махаянском буддизме, не в тхеравадинском, и, по сути, был выделен в отдельный мир ламой Цункапой. То есть где-то вот уже в 13 веке. Только до этого никаких асуров буддизм не знал, а тут вот появились они. И для этого мира асуров доминирующим состоянием является состояние власти и ощущение гордости, собственного превосходства. Ну и если трактовать антологию именно с позиции шести миров, то асуры постоянно борются с богами, но, к сожалению, боги побеждают, поэтому асуры не удовлетворены. Они постоянно находятся в состоянии уязвленной гордости, которую очень трудно чем-то преодолеть, очень трудно достичь желаемого, стать богом. Между прочим, это довольно интересно сочетается с новомахией и с подходом, согласно которому в новое время с приходом модерна был осуществлен взлет от этих титанических сил, но пока мы об этом не будем, я думаю, что мы позже об этом поговорим, на лекции, посвященные взаимоотношениям буддизма и христианства. И попробую проанализировать более точно, более пристально эту смычку, эти концептуальные пересечения, которые, да, действительно существуют между буддизмом и христианством. Итак, буддийская психология рассматривает 5 или 6 миров не только как места, куда попадают после смерти, но и как состояние сознания, вот это очень важно. Причем состояние сознания, которое вполне могут меняться в течение жизни. Например, если человек в течение жизни постоянно находится в наслаждении, почти беспрерывно, то с буддийской точки зрения он довольно близок к тому, как живут боги в своем мире. Если человек постоянно проводит свою жизнь в борьбе за власть, то с буддийской точки зрения он близок к миру асуров. Если человек проводит свою жизнь в невежестве и тупости, то с буддийской точки зрения он близок к миру животных. Как, кстати, с точки зрения Дугина, по всей видимости, по крайней мере, он часто об этом говорит в своих видеороликах. Если человек постоянно проводит свои дни в страстном, неудовлетворенном желании, на что-то направленном, но никогда не приводящем к реализации, то с буддийской точки зрения он близок к миру претов. Ну и если он почти все время своей жизни проводит в злобе, зависти, агрессии, то он близок к адскому миру. И люди по сравнению с обитателями других миров отличаются возможностью принимать решения более или менее сознательно с точки зрения буддийской психологии. И вот это более или менее очень важно. И, разумеется, с точки зрения буддизма желательно увеличивать вот это пространство выбора и принимать решения все более и более сознательно, настолько, насколько это вообще возможно, в принципе. И, в общем-то, все буддийское учение направлено на то, чтобы принимать эти решения максимально сознательно, а значит, понимать все более и более точно, что означают эти слова максимально сознательно. Что вообще на практике это может значить относительно структуры формирования самого ментального акта, с помощью которого человек принимает решение. Вот как это максимально сознательно, как нужно структурировать свой ментальный акт, как нужно реаспектуализировать свой дизайн, как нужно изменить сознательно структуру своего же сознания для того, чтобы иметь возможность принимать более сознательные решения. Вот так. Это чем-то похоже на проблему Мюнхгаузена, который пытается себя за волосы вытащить из болота. Ну как это? С помощью сознания изменить структуру самого же сознания, которое пытается делать все более и более сознательный выбор. Но, тем не менее, буддизм утверждает, что этот трюк возможен. И даже претендует на то, чтобы показать примерный путь реализации. Примерный путь, с помощью которого это чаяние может быть реализовано. Это крайне интересный подход. Мы на этом, разумеется, остановимся. И, по сути, путь этот в большинстве буддийских традиций связан с поэтапным восхождением по лестнице Дхьян, или джан, как их называют, лестницы медитативного сосредоточения или медитативного углубления, да, как еще иногда говорят. Ну что ж, с точки зрения концепции 5 или 6 миров, все миры сансары сопряжены со страданием разного рода, разного плана. Просто при каждой сборке сознания существа страдают по-своему. Боги страдают от чего? От того, что не являются бессмертными и знают об этом. Им все-таки предстоит развоплотиться, предстоит потерять вот ту форму, которую они обрели, имеется в виду форму осознавания. И продолжить свое путешествие в колесе сансары дальше. Либо как люди, либо как животные, либо как прет, ну и так далее. Разумеется, боги этого не хотят, они знают об этом, поэтому все их божественное существование пронизано вот этой ноткой печали от того, что когда-то это закончится. Наслаждение придет конец. Это как минимум, да, то, что заставляет богов испытывать дух, неудовлетворительность. Это трудно назвать страданием в прямом смысле слова, но это, безусловно, неудовлетворительность. Асура, если придерживаться махаянского взгляда, ну, ваджраянского взгляда, это существа, которые страдают от неудовлетворенных амбиций, от того, что они хотят больше власти и не получают столько власти, сколько хотят. Ну и, разумеется, иногда их кто-то побеждает. Разумеется, иногда их кто-то побеждает. Это приводит к новому витку страдания, которое тоже достаточно неприятно. Люди страдают понятным образом. Мы все знаем от чего, от огромного количества причин. Тут даже не буду перечислять. Но в целом они страдают от проблем, связанных с телом, проблем, связанных с умом. Ну и с традиционалистической буддийской точки зрения проблем, связанных с речью, ну, то есть по сути связанных с социальным амплуа человека, да, его социальной укорененностью, с его социальной функцией. Будем подробно это разбирать дальше в одной из следующих лекций. Хочу только отметить, что с точки зрения традиционной концепции пяти или шести миров обретение человеческой формы считается величайшей удачей. Именно потому, что накал напряжения, накал негативных и позитивных ощущений в рамках дизайна в человеческой форме максимален. Человек постоянно бомбардируется, если можно так выразиться, и негативными стимулами, связанными со страданием, и время от времени в его жизнь все-таки проникает радость, счастье, сукха, удовлетворенность, правда, она никогда не бывает долгой. И именно этот накал, именно это драматическое напряжение с точки зрения буддизма и побуждает человека постоянно самоизменяться, постоянно задаваться вопросом о структуре своего сознания, постоянно пытаться его исправить, изменить, сделав как можно более удовлетворительным, как можно менее неудовлетворительным. Опять же, в сутрах очень популярен образ черепахи, всплывающей с морского дна и попадающей головой в некое кольцо, в плавающий на поверхности океана круг. Вот настолько же маловероятно рождение в человеческой форме, насколько маловероятно, что черепаха, всплывающая со дна океана, случайно попадет головой в этот круг. Вот такой миф-поэтический образ, достаточно многое проясняющий в отношении буддизма к человеческой форме. Продолжая разбираться с мифом относительно того, что все позволено, если нет Бога, относительно заповедей. Разумеется, в буддизме есть свои заповеди. Есть так называемая панчашила, 5 священных заповедей, кодекс мирянина, не монаха. Можно сравнить их с христианскими заповедями и, в общем, удивиться соответственно. Первое – не убий. Сюда же, кстати, попадает случай смертной казни и эвтаназии, а также рекомендация не совершать аборты. Сегодня, да, это довольно актуально. Второе – не укради. Третье – не прелюбодействуй. Четвертое – не лги. Пятое – не употребляй опьяняющих веществ. Да, то есть веществ, которые приводят к рассредоточению, к ухудшению внимательности, да, ухудшению собирающей функции сознания, обеспечивающей произвольное внимание. Ну, в общем-то, мне кажется, тут даже комментарии излишние, заповеди, собственно, они многие заповеди, отличий практически нет. Есть еще и расширенный список заповедей, при котором их становится 10. Это заповеди при принятии так называемых обетов бодхисаттвы. Добавляются еще 5. Не сплетничать о других, не превозносить себя и не унижать других, не скупиться к нуждающимся, не держать зла на кого-то и не побуждать ко злу, и не клеветать на 3 драгоценности, так называемые, на Будду, Сангху и Дхарму. Давайте коротко проясню, что такое эти 3 драгоценности. Ну, в общем, с Буддой понятно. Будда – это Будда. Это как историческая личность Сиддхартха Гаутама, Будда Шакьямуни, так и любое существо, достигшее статуса Будды, то есть обретшее просветление, достигшее нирваны. Сангха – это община, можно сказать, что это церковь буддийская. Но термин «церковь» не используется в буддизме, вместо него фигурирует термин «сангха». И дхарма, то есть учение, буддийское учение, которое и представляет собой описание пути, с помощью которого можно достичь нирваны. Вот, собственно, 10 заповедей, да, 5 тех, которые уже перечислены, и 5 добавочных. Но опять же, найдите отличия, да, с христианством, мне кажется, их минимум. Для монахов этот список расширен существенно, расширен до кодекса Винаи, кодекса монашеского общежития, так называемого. Этот кодекс значительно более обширен. Он включает свыше 200 разных правил. Например, в Тхераваде, на Шри-Ланке, Мьянме, Лаосе, Камбодже, Таиланде, он состоит из 227 правил для монахов-мужчин, бхикшу, и 311 правил для монахинь-женщин, бхикшуни, так называемых. Для буддистов Китая, частично Японии и Кореи 250 заповедей для монахов-мужчин и 348 для монахинь-женщин. Ну и для буддистов Тибета, частично Японии 253 заповеди для монахов-мужчин и 354 для монахинь-женщин. Много! И есть даже отдельная проблема, связанная с тем, как заучить все эти правила, а потом встроить в свое поведение, в свой быт, для того, чтобы их придерживаться. Это реальная проблема. И при вступлении в монашество человек тратит длительное время на то, чтобы действительно метаболизировать эти правила, для того, чтобы они стали частью его поведения, а не просто остались номинальными. Да? Их слишком много, их очень много. Надо научиться еще их придерживаться. Крайне сложно. Кстати, еще интересная вещь, сразу в качестве ремарки отмечу. Кодекс Винаи, кодекс монашеского общежития, также включает запрет на гомосексуализм, что довольно примечательно в свете противостояния постмодерну. Более того, вот, например, в 2010 году Верховный Совет Сангхи Таиланда запустил общенациональную программу под названием «Деревня следующие 5 заповеди», поощряющие соблюдение этих предписаний относительно гомосексуализма, запрета на него, с подробной классификацией системы вознаграждения тех людей, которые придерживаются. То есть, вопреки распространенному мнению, что Таиланд это прям вот вотчина, да, всех этих трансов, гомосексуалистов, в действительности это распространено только в курортных зонах. В частности, в Паттайе. Паттайя, да, это клоака, там этого много. А если мы говорим о материковом Таиланде, если мы говорим о южных островах, таких как Самуи, например, да и даже Пхукет частично, если мы говорим о таких провинциях, как Суратани, но в целом говорим просто о нормальном традиционалистическом Таиланде, то там это все тоже далеко не поощряется, и там, наоборот, всячески стараются от этого избавиться и быть от этого подальше. То есть это часть как раз стратегии противостояния постмодерну, да, часть традиционалистического буддизма. Об этом мы тоже более подробно будем говорить на одной из следующих лекций, где я постараюсь затронуть тему буддийского ренессанса в Восточной Азии и того, как им удалось все-таки выстроить весьма и весьма хорошо работающую стратегию противостояния модерну и постмодерну. Окей. Вот по поводу того, все ли позволено или не все позволено в буддизме, далеко не все позволено, мягко говоря. Более того, очень многие вещи, особенно для монахов, находятся под жестким запретом, и люди, которые нарушают эти заповеди, они подвергаются нескольким формам дисциплинарного воздействия, вплоть до изгнания из санхи навсегда, да, вплоть до лишения статуса монаха. Окей, следующий важный пункт, следующее важное убеждение относительно буддизма. Буддизм отрицает душу. Это важный пункт. Почему? Потому что действительно в некотором смысле это так. То есть можно действительно отчасти согласиться с тем, что за этим утверждением есть некоторая толика правоты. Это не совсем миф. Но надо понять, что это означает вообще. В каком именно смысле буддизм отрицает душу, а в каком оно ее не отрицает? Да, действительно, в рамках буддизма есть очень важная, принципиальная, значимая концепция анатмавады, ну или концепция анатта, бессущностности, так называемой, или пустотности, пустотности от я, пустотности от сущности, которая постулирует отсутствие атмана, отсутствие тождественной самой себе неизменной сущности, которая переходит из существования в существование, не меняясь, из перерождения в перерождение, из жизни в жизнь, без изменений. Но давайте разберемся с тем, что именно отрицается, что имеется в виду под этим атманом и в чем тут, собственно, дело. Дело вообще не в том, что буддизм, подобно западному материализму, вообще считает, что никакого субъективного феноменологического начала, позволяющего осуществить восприятие от первого лица, нет. Но это было бы глупо, учитывая, что буддизм, как мы выяснили, базируется на последовательном феноменологическом взгляде на мир. Разумеется, это не так. Разумеется, буддизм признает наличие субъективного феноменологического акта восприятия от первого лица. Другое дело, то, что с точки зрения буддизма атман, то, что переводит как душу, хотя не очень правомерно, составлен из совокупностей, из так называемых скандх. То есть атман, условная душа в буддизме, это абстрактно-собирательное понятие, нечто наподобие университета. Сейчас я проясню эту метафору. Представьте себе, что вы вместе с другом ходите по территории университета, ну, скажем, МГУ или СПбГУ, и вы показываете ему на разные корпуса и говорите: вот это корпус гуманитарный, вот это корпус механико-математический, вот это физический корпус, это химический корпус. Друг кивает, соглашается, потом говорит: вот это вот поточная аудитория, посмотрите, вот это вот наши лекторы, да? А вот это студенты пошли, видите? Он говорит: да, да, все это классно, но где же здесь университет? И вы говорите: ну, понимаешь, университет — это все вместе. Университет — это и лекции, и аудитории, и студенты, и преподаватели. Вот это, собственно, называется университет. Примерно так же буддизм относится к атману, да, к тому, что переводит как душу, хотя, опять же, правомерность этого перевода еще можно поспорить. Это, конечно же, не совсем точно соответствует душе христианства, например. Да. Это именно специфический индуистский атман, от которого все время отстраивался буддизм, и буддизм последовательно отрицает именно индуистский атман, а не христианскую душу. Тут важно понимать. А христианская душа, он просто не знает ничего, поэтому ее и не отрицает, да, он просто с ней не имеет дела. Так вот, точно так же, как университет слагается из частей и образует собой нечто наподобие динамического единства. Такое абстрактно-собирательное понятие, которое существует только в динамическом единстве, да, в динамике. Точно так же с точки зрения буддизма я и вот этот вот атман, некое вот такое вот субъективное начало в человеке, в некотором смысле существует, в условном смысле существует, тоже в относительном динамическом единстве. Существует как собирательное понятие, описывающее работающую группу совокупностей скандх, образующую вот это сознание, образующее этот субъективно-феноменологический взгляд на мир. А если эти скандхи по-другому перегруппируются, тогда мы получим другой взгляд на мир, тоже как-то работающий, но другой. Другой дазай, другой способ воспринимать, другой способ ощущать и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, при смерти эта пересборка, собственно, и происходит. Да более того, и при жизни эта пересборка тоже может происходить, пускай не так радикально, пускай и постепенно, медленно, но вполне себе может происходить. И именно с этой точки зрения буддизм утверждает, что атмана не существует. То есть атмана не существует как какой-то добавочной шестой сущности, которая добавляется к пяти скандхам и проделывает свой путь из перерождения в перерождение без изменения. То есть с точки зрения буддизма сознание и есть то, что возникает при формировании этих скандх, а не что-то дополнительное, что к ним прилагается еще снаружи. Вот это очень важный пункт. Но есть ли сознание? Существует ли сознание? Конечно, существует. Прямо сейчас. Но не существует как некая независимая самосущая инстанция, которая ортогональна миру. Вот это важнейший пункт. Мне кажется, это довольно четко позволяет прояснить вопрос, касающийся отрицания души или отрицания сознания. И во многом закрываются домыслы относительно нигилизма, относительно того, что ничего нет. Да нет, все-таки что-то есть, просто это что-то существует в динамическом единстве и постоянно меняется, каждую секунду. Окей, давайте, кстати, разберемся с этими скандхами, с этими пятью совокупностями, потому что это серьезно, это интересно, и это проливает свет на буддийское представление о сознании. Итак, что это за скандхи? Первое, это форма, так называемая рупа, тело с органами чувств, пять внешних индрий, ну, то есть, по сути, сенсорных каналов, зрение, слух, осязание, обоняние, вкус, а также пять типов соответствующих объектов восприятия, цветоформы, звуки, тактильные ощущения, запахи и вкусы. То есть, опять же, если мы придерживаемся последовательно феноменологического взгляда на мир, то в первую очередь, что мы обнаруживаем? Мы обнаруживаем, что прямо сейчас, прямо в этот момент мы что-то видим, мы что-то слышим, мы что-то ощущаем. И вот как раз то, что мы видим, слышим, ощущаем и так далее, и фигурирует под лейблом первая скандха, рупа скандха. Форма. Ну, здесь, мне кажется, все понятно, тут даже трудно что-то добавить. Вторая скандха – это чистые чувства, чистые чувственные переживания, ведомые. Переживания, возникающие в потоке сознания при контакте одного из пяти органов чувств и ума. Вот этот ум – это так называемая шестая внутренняя индрия или шестая внутренняя дверь восприятия. Так вот, при контакте этого ума, да, шестой индрии с одним из пяти органов чувств, возникает чистое чувственное переживание. То есть, по сути, это перцепции с точки зрения западной феноменологии. Вторая скандха, видно, это перцепты. И существует три вида вот этого чувства, которое образуется при контакте, при акте перцепции. По сути, это приятное, неприятное и нейтральное переживание. Вот каждый такой акт касания, акт перцептивного восприятия порождает некоторые отношения. То, что мы чувствуем, то, что мы видим, то, что мы слышим, может нам казаться приятным, неприятным и нейтральным. Ну, банально, некий запах сероводорода нам кажется неприятным. Запах духов, которые мы специально выбираем, кажется нам приятным. запах духов, который мы не выбирали, может показаться нам нейтральным или даже неприятным, если вот в силу каких-то причин что-то у нас резонирует негативным образом. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Да, то, что мы видим, тоже обычно нам кажется приятным, неприятным или нейтральным. То, что мы слышим, тоже кажется приятным, неприятным или нейтральным. И все это, как правило, происходит еще до осознавания. И надо приложить специальные усилия для того, чтобы в рамках медитации, в рамках самоисследования, детальной интроспекции настолько деталистично, настолько подробно рассмотреть этот механизм, чтобы обнаружить, а как именно рупа, форма воспринимается как приятное, неприятное или нейтральное, какие именно психические структурные механизмы за это ответственны. Это крайне непросто, и это довольно глубокий уровень медитативного самопогружения, позволяющий такое провернуть, такое сделать, такое проанализировать. Окей. Третья скандха – это понимание, представление, санжня, опознавание объектов пяти видов чувственного восприятия. Ну, то есть знаково-понятийное слежание сознания. Когда мы оглядываемся вокруг, мы видим не какие-то перцептивные пятна, а мы видим конкретно ноутбук, мы видим стулья, мы видим ковер, мы видим стену. То есть мы набрасываем сетку концептуального узнавания на все те объекты, на все те предметы, которые попадают в зону нашего восприятия. Когда мы слышим какой-то звук, то тоже чаще всего как-то идентифицируем его. Ну, например, шум машин, доносящийся с улицы. Мы уже осуществили этот акт концептуального познания, знаково-понятийное восприятие уже реализовано. Вот, собственно, это третья сканха, да, санжня или санья, как еще ее называют. Четвертая сканха – это формирующие факторы, склонности, самскары, так называемые. Очень важная вещь, очень глубокая, в которой буддийская психология копается, копается, копается и копается, производя невероятное количество дифференциаций, развлечений. Что это такое? Это отпечаток на свет, некая латентная тенденция, оставляемая действием, кармой, тела, речи и ума в психике. То есть, по сути, это наши склонности, это психические структуры, которые образовались и автоматизировались за жизнь, а может быть даже и за несколько жизней, если придерживаться некой религиозной составляющей, да, вот, веры в перерождение, и обуславливают наши решения, наши выборы, наше восприятие прямо сейчас. Автоматизированное, наработанное за жизнь обуславливает те решения, которые я принимаю сейчас. И за это отвечает самскара. За это отвечает довольно мощные, большие, хорошо структурированные, сложившиеся за жизнь психические автоматизмы. То, что можно назвать психическими органами или телом сознания. Вот это крайне интересно, крайне интересно. Мы на этом подробнее остановимся позже, потому что именно здесь-то и пролегает срединный путь. Именно с этим связано постижение того, как устроена структура собственного сознания и реальная надежда что-то в нем изменить. Только здесь. Хорошо. И, наконец, пятая скандха, пятая совокупность, различающая сознание, виджняна. Это способности различать, распознавать. Ну и, собственно, существует шесть видов этой виджняны. Зрительное, слуховое, осязательное, обонятельное, вкусовое и, самое главное, ментальное. Подобно тому, как существует шесть индрий, шесть ворот восприятия, с точки зрения буддизма существует и шесть видов распознавания, шесть форм распознавания. В отличие от Санжни – познание через установление связи и соединения. Виджняна является познанием через дифференциацию, различение. То есть, по сути, виджняна реализует то, что мы называем сознание, да, акт осознавания. То, что всегда на острие момента, и то, что чаще всего мы как раз и ассоциируем с собой. Ассоциируем с словом «я», когда говорим о себе: «я сейчас сделал выбор», «я сейчас принимаю решение», «я сейчас подумал о чем-то». Вот это острие момента, острие различающей способности, это свободная клеточка, которая как раз-таки присуща людям с точки зрения буддизма, как классу существ, и то, что является достоинством людей, их сущностной онтологической особенностью, и носит название виджняны, различающего сознания. Таким образом, виджняна объединяет ряд непостоянных и мгновенных психических состояний в одну серию, читта-сантану. То есть, по сути, виджняна – это также акт гештальтизации, объединения, гештальтизации визуальных образов, аудиальных, кинестетических, густаторных, олфакторных и ментальных в некоторую совокупность, некоторую целокупность. То, что обычно в современной западной психологии носит именно гештальта. Причем гештальта как в дильтовском смысле, гештальта как предельного уровня схождения всех автоматизмов и всех рядов, которые он в себе сочетает, так гештальта и в кёллеровском смысле, в таком прикладном психологическом смысле, в котором обычно сейчас гештальт и воспринимают. Вот. Итак, пятая скандха, виджняна или виньяна. Кстати, а почему два термина обычно в буддизме все время фигурируют? Да потому что существует два языка, на которых буддизм распространялся. Это пали и санскрит. И почему эти различия так незначительны? Да потому что различий вот именно в этой буддийской терминологии практически не было. Просто вот разные префиксы, придыхания. А так это, в общем-то, одно и то же слово. Поэтому, например, самадха и шамадха, виджняна и виньяна, ну и так далее, и так далее, и так далее. Не стоит, мне кажется, придавать этому особое значение, просто однажды отметить этот факт и двинуться дальше. Окей. Получается, что атман, еще раз хочу отыграть, подчеркнуть эту мысль, отрицается как то, что добавляется к этим пяти скандхам в качестве шестого элемента, существующего в неком ортогональном измерении. Предполагается, что вот эта анатмавада, концепция отсутствия самостности, отсутствия сущности у «я», у сознания, всего лишь повествует о том, что сознание – это интегративный совокупный эффект, формируемый с помощью множества паттернов, множества совокупностей. И если что-то поменять в этих совокупностях, то изменится и сознание. Вот этот момент объясняет то, почему буддизм в определенном смысле оказался лучше подготовлен к постмодерну, смог лучше ему сопротивляться, смог распознать стратегии постмодерна, направленные на разъятие этой совокупности скандх, разъятие привычного механизма их сборки, и смог кое-что противопоставить этому разъятию, смог выдвинуть традиционалистическую контрмеру, контрверсию, позволяющую, наоборот, собирать их по лекалам, по шаблонам традиционалистического буддийского понимания того, что такое достойное благородное человеческое существование. Путь Ария, да, путь благородного человека, благородный восьмеричный путь. Вот это принципиальный момент. То есть, с одной стороны, у кого-то может возникнуть соблазн увидеть в подробном таком вот аналитическом разборе сознания свойств буддизма некоторые предпосылки постмодерна, но нет. Это скорее предпосылки традиционализма, к как того, что сознательно отвергает постмодерн. Знает о возможности разъятия на части этой совокупности, но не пользуется ей, а наоборот, укрепляет целостность и единство этой совокупности, настаивая на том, что сборка должна осуществляться как можно лучше, по некоторым лекалам, которые уже традиционно существуют. Вот это фундаментально. И, наконец, я хотел бы рассмотреть еще одно заблуждение, еще один очень популярный штамп, который, конечно же, не соответствует действительности. А заблуждение это звучит следующим образом. Буддизм – это New Age. Это New Age, он эклектичен и иррационален. Ну, тут достаточно сказать одно слово. Нет. Это не так, это совсем не так. Я буду посвящать этому отдельную лекцию, но в целом, если совсем коротко, Блаватская, мадам Блаватская, одна из предвозвестниц и основательниц New Age, как течение, зачем-то назвала в пиар-целях свою доктрину эзотерическим буддизмом в конце 19 века, что, собственно, и породило продолжающуюся до сегодня путаницу. Никакого отношения ее доктрина к буддизму не имела и не имеет. Но почему-то вот это вот растиражированное заблуждение иногда приходится слышать и сегодня. Ну, отчасти этому способствует то, что New Age часто прикрывается буддийскими символами. Можно встретить изображение Будды на многих New Age перетяжках, фигурирующих где-нибудь над New Age кампами, лагерями в New Age зарослях, New Age лесов. Да? Можно услышать слово медитация, которым часто прикрываются учителя New Age, хотя часто то, что они делают, к реальным буддийским медитациям не имеет никакого отношения, да и к медитациям вообще. Например, вот все эти чудовищные подделки наподобие медитации на мужа, медитации на успех, медитации на богатство, вот это вот все, конечно же, не имеет к буддийской медитации вообще никакого отношения. Более того, является радикальным извращением и радикальным недопониманием того, что такое медитация вообще, в принципе. На этом мы, как я уже сказал, подробнее остановимся чуть позже. А второй аспект, касающийся эклектичности и иррациональности, как мне кажется, очень плотно закрывается, очень плотно парируется простым соображением из всех мировых религий. Буддизм, пожалуй, наиболее рационален как раз таки. Если почитать Абхидхарму, это компендиум буддийских текстов, касающихся психологии, такая своеобразная буддийская психология на несколько тысяч страниц, множество томов. Если почитать сами сутты или сутры Будды, то можно удивиться тому, насколько там рационально все, насколько там велик рационализм как подход. И можно удивиться последовательной феноменологической позиции, которая там проводится. В общем, этот последовательный феноменологизм вкупе с утверждением о том, что неведение является причиной всей духи, приводит к невероятно тщательному деталистичному прояснению вопросов, касающихся устройства и работы сознания. В этом суть буддизма. Как это можно считать иррациональным, я даже не представляю. То есть, мне кажется, это предельно рациональная позиция относительно себя, предельно философичная, я на этом даже настаиваю. Странно, что до сих пор у нас на философских факультетах всерьез не изучается буддийская философия. Я бы сказал, даже чудовищно. Собственно, я как человек, который получил философское образование в МГУ, могу засвидетельствовать, что почти ничего неизвестно нашим академическим философам относительно философии буддизма. А это прискорбно, жаль. Жаль, потому что мне приходилось добывать все сведения, всю информацию по философских основаниях буддизма уже лично в ходе путешествий по Юго-Восточной Азии, в ходе проживания 5-летнего в Таиланде и в ходе бесед с людьми, которые там живут, а не из академических источников, связанных с деятельностью, например, МГУ имени Ломоносова. А жаль, а прискорбно. Читать нечего, я согласен. Читать, кстати, в последнее время уже, к счастью, есть чего, и все больше и больше выходит очень достойной литературы, причем литературы, являющиеся переводами напрямую с пали и санскрита, или даже с тибетского, на русский язык. Это потрясающе, это прекрасный результат, с которой, кстати, демонстрирует именно питерская школа востоковедения, да, из ПБГУ в частности. Это очень здорово, это радует мое сердце. И как хорошо, что это происходит, но это происходит именно в последние годы, именно в 2010-е годы, это буквально шквал сутр, которые наконец переведены на русский язык напрямую, это шквал комментариев, шквал текстов известных буддийских учителей, в частности издательство «Ганга» очень этому поспособствовало, совершенно потрясающие тексты. Редко это перевод с английского, и все чаще это перевод напрямую. Очень хорошо, очень достойно, потому что одним из обстоятельств, одним из оснований, по которым буддизм безосновательно смешивается с нью-эйджем, явилось вот это чудовищное нагромождение смыслов, образующееся при переводе с санскрита или пали на английский, а потом с английского на русский. Уже при первой итерации, при переводе на английский, причем часто выполненном в 19 веке пионерами от шизотерики, да, мягко говоря, теряется огромное количество смысла, если не весь смысл вообще. А на второй итерации в переводе с английского на русский, вы понимаете, выветриваются последние остатки здравого смысла. И это прискорбно. Это весьма и весьма нехорошо. А вот в том случае, если подойти к переводу максимально корректно, что, собственно, и делается, к счастью, в последние годы, да и, в общем-то, и делалось, например, в 90-е годы Торченовым, Андреем Парибком, ну и другими замечательными людьми с факультета востоковедения, Андреем Терентьевым. Вот если переводы делать так, как это делают и делали они, вот тогда, пожалуй, все хорошо. Вот тогда действительно многое становится на свои места, и многое становится понятным. И, наконец, рассеивается эта чудовищная шизотерическая муть, которая наверчена вокруг буддизма, которая отчасти обусловлена просто недопониманием переводчиков. А это недопонимание, еще раз подчеркну, в свою очередь сформировалось в конце 19-го, начале 20-х веков, потому что встреча протестантской католической цивилизации Запада с буддийской цивилизацией Востока, пожалуй, была тем редким случаем, когда то, что ожидало колонизаторов вот на этих восточных берегах, было на порядок более глубоким и более серьезным, чем само учение этих колонизаторов. То есть представление о психике и о сознании, которое свойственно буддизму, на порядок глубже западной психологии. Вот это довольно серьезный тезис, который я намерен отстаивать. Я понимаю, что это звучит сильно. Этот сильный тезис я, собственно, и хочу отстаивать дальше. И вижу в этом, наверное, свою роль и свою функцию. Окей. Рассмотрев вкратце эти предрассудки, и я надеюсь, последовательно разобравшись с каждым из них, пускай и недолго, но, как мне кажется, довольно четко, теперь стоит перейти, наконец, к вопросу о том, какому же логосу в намахе Дугина соответствует буддизм? Логосу Кибелы или логосу Диониса? Ну и давайте для этого вкратце рассмотрим дугинские определения. Я буду даже зачитывать фрагменты из его работы первого тома «Намахи», «Намахи три логоса». Итак, логос Аполлона, Диурн, по Жильберу Дюрану. Дугин пишет, доминация постурального рефлекса, подталкивающего ребенка к занятию вертикального положения, организует сознание в соответствии с режимом Диурна, то есть, по сути, режимом вертикали. В этом режиме преобладают диалектические операции, разделение, расчленение, ясное установление пределов, созерцание, вертикальные иерархии, строгость логических законов, концентрация идентичности на одном конце, конструирование консолидированного субъекта и рассечение вплоть до миазмов, предмета восприятия на противоположном конце, аналитика объекта. Черт подери, как это близко к буддийской медитации. Это невероятно точное описание шамадхи и випассаны, двух типов буддийской медитации. Шамадха – это развитие однонаправленного сосредоточения, это максимальная концентрация, консолидация внимания. Випассана – это самосозерцание, направление этого сконцентрированного внимания вовнутрь на свои психические структуры для того, чтобы достичь такого уровня детализации, который позволяет их по-настоящему прояснить, по-настоящему ощупать этим самоскопом, этим интроспективным органом содержание своего же собственного сознания и его структуры. Вообще-то это четко соответствует описанию логоса Аполлона, даже не Диониса по Дугину. Более того, если почитать Абхидхарму, как раз-таки компендиум буддийских текстов, связанные с буддийской психологией, то вы там обнаружите вот как раз вертикальные иерархии, невероятную строгость логических законов и предельно аналитическое разложение всего, что только можно. Наверное, один из самых таких аналитических и даже иногда заунывно аналитических текстов на свете – это Абхидхарма. Там обилие всяких таблиц, логических классификаций. И вот почитайте, если не верите, это крайне интересно. Крайне интересно. Дальше Дугин пишет. В режиме Диурна субъект осознает себя как герой, противостоящий времени смерти. С ними он ведет нескончаемую войну. В этом режиме преобладает вертикальная симметрия. Образы полета, падения, мужские символы, прямой линии, меча, скипетра, оси, стрелы, света, солнце, небо. Режим Диурна полностью соответствует тому, что мы называем логосом Аполлона. Это солярная, героическая, ноетическая вселенная. Что может точнее соответствовать описанию Будды и, например, Ваджраяны? Субъект осознает себя как герой, противостоящий времени смерти. Будда в чистом виде как радикальный субъект. С ними он ведет нескончаемую войну. Будда ведет нескончаемую войну с омрачениями, которые как раз таки и воспринимаются как вериги смерти, да, как оковы, которые требуется сбросить. Вериги времени и смерти, именно так. Преобладание вертикальных симметрий образов полета, падения и мужских символов, скипетра, оси, стрелы и так далее. Почитайте буддийские тексты, даже просто их названия. Там все преисполнено именно этой образной символики. Алмазный меч, алмазный скипетр, стрела, поражающая неведение. Даже само название Ваджраяна переводится как алмазная колесница. Я даже не знаю, что еще добавить. То есть, насколько это точное описание. Это описание даже не логоса Диониса, а логоса Аполлона. Невероятно. Просто невероятно. Хорошо. Читаем дальше. У Дугина. Логос Кибелы. Мистический ноктюрн по Дюрану. Кибелы, Великая Мать, Материя и так далее. Это все. Мистический ноктюрн основан на радикальной эвфемизации, антифразе. Опасные зловещие явления, смерть, время, зло, угроза, брак, несчастье и т.д. получают смягченные или противоположные наименования. Смерть равно успение, рождение или даже рождение. Время равно прогресс, становление, улучшение. Угроза равно игра, разрешающаяся покоем и негой. Враг равен другу, он не опасен. Или как можно быстрее необходимо перейти на его сторону. несчастье равно счастье и т.д. Человек с доминантой мистического ноктюрна склонен к поиску компромисса, отличается гиперконформизмом, легко адаптируется к любым условиям, торжественен, тяготеет к покою, выше всего ставит комфорт, сытость, безопасность, беспроблемность, верит в то, что лучшее гарантированно останется само собой. И здесь мы безошибочно опознаем структуры черного логоса на этический мир Кибелы, Великой Матери, хтонический мир Утрона. Ну, что тут сказать, да? Если мы обратим внимание на буддийское монашество, то трудно упрекнуть буддийских монахов в том, что они тяготеют к покою, комфорту, сытости, безопасности, беспроблемности. Или верят в то, что лучше гарантированно останется само собой. Скорее наоборот, буддийский монах наоборот ставит себя в аскетические условия. Если вы когда-нибудь были в буддийских монастырях, например, в Восточной Азии, вы могли засвидетельствовать, что монахи едят один или два раза в день, причем до 12 часов дня строго. Монахи спят на деревянных подушках. Деревянные подушки, это не шутка, это правда. Монахи спят на деревянных постелях. И монахи, в общем-то, не продаются праздности и развлечениям, а наоборот, они предаются самоуглублению, медитации, ну или вот каким-то видам деятельности, да, которые необходимы для организации монастырского быта, быта общины, санки. Трудно обвинить их к беспроблемности, тяге к комфорту, сытости. Ну и трудно обвинить буддизм в радикальной эфемизации, к тому, что смерть, время, зло и утрата, да, он считает чем-то похожим на добро, да, смягчает их или дает им противоположное именование. В общем, далеко это все от логоса Кибелы. Кроме того, материалистичность логоса Кибелы, которая всячески подчеркивается Дугином, опять же, не имеет к буддизму никакого отношения. Ровно никакого, потому что буддизм – это последовательная феноменологическая позиция, которая вообще выбрасывает материю за пределы рассмотрения. Окей, ладно. Кстати, давайте затронем еще такой момент, не отходя далеко, как скопчество логоса Кибелы. Дугин тоже часто эту тему поднимает и часто озвучивает прямую корреляцию между скопчеством как явлением и логосом Великой Матери, логосом Кибелы. Интересно то, что вопреки распространенным предрассудкам и убеждениям многих людей, буддийский монах, например, в Тхераваде, совершенно не обязан быть бездетным. Более того, в Таиланде практикуется повсеместно такая форма вхождения и выхождения из монашества, при которой молодые люди в возрасте 18 лет на год посещают монастырь, то есть становятся монахами на год, после чего они покидают монастырь и ведут жизнь мирян. Это не означает, что они растриги, это не означает, что они никогда не могут вернуться в монашество, наоборот, предполагается, что они как раз могут и вернуться, и они возвращаются к концу жизни в возрасте 50 или, может быть, 60 лет, когда они заканчивают все свои мирские дела, у них уже появляются внуки. Счастливой старостью в Таиланде как раз-таки считается старость, при которой человек заканчивает свои дни в монастыре, да, и последние годы проводит в самосозерцании, в медитации. Где уж тут скопчество, на каком уровне, я даже не знаю. То есть, наоборот, это максимально способствующая полной мужской реализации система, при которой можно побыть и мирянином, и монахом. И ни то, ни другое не запрещено. Не является исключительным выбором в стилистике или-или. Скорее, и то, и другое. Может быть, в махаянском буддизме не так или не совсем так. Действительно, в некоторых махаянских школах все-таки есть запрет на то, чтобы входить и выходить из монашества. Но вот в Тхераваде такого запрета нет. А Тхеравада, в общем-то, это, по сути, течение буддизма максимально близко к словам самого Будды. Это изначально буддизм в том виде, в котором он фигурировал в Трипитаке, ну, или в Трипитаке. Вопрос? Дополнение, да. К тому, что, ну, собственно, дед это вообще тоже такой отдельный путь, просветлиться можно нормально с ним. Особенно если у тебя есть, наверняка, там 18, тебе хорошо там про это самое. Хорошо, об этом мы поговорим также на одной из следующих лекций. И мне кажется, что сама тенденция к тому, чтобы люди обретали временное монашество, становились монахами, она весьма интересная, она весьма способствует сопротивлению постмодерну, весьма способствует восстановлению традиционалистического уклада. Но, опять же, это отдельная тема, просто вот небольшое забегание в сторону. И, наконец, «Логос Диониса», драматический ноктюрн по Дюрану, ну или вот «Логос Диониса» по Дюрану. Если Диурн – это мужской режим, область дня, а мистический ноктюрн – материнский, область ночи, то драматический ноктюрн можно соотнести с сумерками. С парой мужское, женское. Диурн жестко отделяет одно от другого. Мистический ноктюрн все объединяет, а драматический ноктюрн соединяет разделенное и разделяет соединенное. Но всякий раз не до конца, сохраняя различия в слиянии и тождестве разделения. У тех, ком доминирует драматический ноктюрн, развиты артистические и художественные способности, психологическая гибкость, легкость, подвижность, способность сохранять равновесие движения и воспринимать события внешнего мира как нескончаемую смену темных и светлых моментов. Что здесь можно сказать относительно буддизма? Феноменология буддийского взгляда на мир никак не похожа на кибалистический логос. Вот, с моей точки зрения, вообще никак. Вот как ни крути, очень трудно как-то припечатать буддизм к материализму, к мирам Великой Матери, к хтоническому началу. По крайней мере, я вообще не вижу, как можно эту связку вывести. Похож ли буддизм на логос Аполлона? Как ни странно, в некоторых своих аспектах тоже похож. Все-таки похож. Особенно в тех моментах, которые связаны с самоуглублением, с рассечением предмета на отдельные части, с предельной концентрацией внимания и предельной концентрацией воли. Вот этот подход к Будде как к радикальному субъекту даже в чем-то вполне себе аполлонический. То есть, как ни странно, буддизм в чем-то, с моей точки зрения, похож на логос Аполлона. Но, безусловно, не до конца. А вот на сочетание логоса Аполлона и логоса Диониса буддизм, с моей точки зрения, однозначно похож. Даже сам срединный путь буддизма, путь избегания крайностей, это прямое проявление логоса Диониса. Да, например, избегание крайностей нигилизма и этернализма. Да, избегание крайностей, опять же, предельной аскезы и гедонизма. И вообще вот эвдемонизм, как буддийский путь, а буддийский путь это эвдемония, это ориентация на получение удовольствий, не обусловленных внешним миром, не обусловленных чувственными какими-то радостями. Да? То есть такой антигедонизм. Ориентация на получение удовольствий, связанных только с медитацией, только с предельным самоуглублением, только с ориентацией на трансцендентное, на преодоление мирского, что, кстати, так и носит буддизм название «надмирские пути» в открытом. В хороших переводах это так и называется «надмирские пути». Вот это, с моей точки зрения, делает буддизм своеобразным синтезом, сплавом логоса Аполлона и логоса Диониса. Да, в разных пропорциях, да, где-то больше логос Диониса, где-то больше логос Аполлона, но, тем не менее, явного преобладания кибалистического логоса ни на одном из уровней, ни на одном из этапов не видно. Я предлагаю также относиться к Будде как к радикальному субъекту, пробудившемуся посреди социальной и концептуальной ситуации, в которой к этому, в общем-то, ничего особенно не располагало. И именно под таким углом зрения взглянуть на буддийскую традицию. этот взгляд я буду последовательно проводить в остальных лекциях. И, как мне кажется, этот взгляд не только можно, но и нужно последовательно оставить. Спасибо большое. Я надеюсь, что было интересно. Встретимся на следующей лекции.